Ой, старый спившийся клоун убегает из больницы, чтобы посмотреть приехавший цирк. Он сидит и хлопает в ладоши, как ребенок, но и кашляет. На арене очень смешной номер. Больной кашляет все сильнее, задыхается. Нелепо разодетая соседка с удивлением на него поглядывает. Но все это будто на самом деле, будто хроника. Только хроника очень сердечная и живописная. На утро все пусто, и только этот старик сидит там же, скрючившись. Дворник трогает его метлой, и он валится. «Он мертвый», — говорит один дворник другому. И сразу, без всякой задержки, новый кадр, красивый парижский дом. История ведь движется дальше. Несколько клоунов дают благотворительный концерт в психиатрической больнице. Какая-то живописная сиреневая стена. И на фоне этой стены летающие ангелы-клоуны. Один играет на гармошке. В тесном зале по стенкам длинные скамьи, и сидят люди в серых халатах. Один при этом смотрит не на сцену, а тупо уставился в пол. Неожиданно закадровый голос объявляет, что такому-то фокуснику помогает дочка Чаплина. Камера надвигается на лицо молоденькой женщины, у которой на носу красный шарик. Она быстрым движением этот шарик снимает, и за ту секунду, что осталось ей быть на экране, мы жадно всматриваемся в ее черты. О, как она похожа! Феллини – это какое-то необыкновенное фантастическое продолжение Чаплина. Впрочем, об этом, наверное, много писали, а может быть и нет, не знаю. Но почему только Чаплина? Тут вся французская живопись от Мане до Гогена. Тут весь неореализм, и все это преобразовано невыразимой буфонадой и столь драматичной фантастикой. При всем же этом так реально, так просто. Фильм Тарковского «Зеркало» начинается с сеанса гипноза, снятого хроникально. Мальчик Заика и доктор, который хочет внушить пациенту, что тот может говорить. Может быть, потому что мой сын заикался в детстве, и его тоже лечили гипнозом. А может быть, безотносительно к этому первые кадры «Зеркала» произвели на меня ошеломляющее впечатление. Доктор говорит мальчику, что вот сейчас освободит его от зажима. Дотрагивается до лба мальчика в том месте, где, возможно, и расположен этот нервный центр. Говорит, что вот сейчас отпустит его, освободит. И тогда мальчик сможет произнести решающую фразу. И вот мальчик, до того не могший гладко произнести ни одного звука, почти явственно выдавливает из себя: «Я могу говорить!» И тут же возникает титр «Зеркало». Какое замечательное начало для личного фильма, сделанного совершенно от себя, от своего опыта, от своей памяти, от своего личного сегодняшнего самочувствия. Принято часто думать, что это нехорошо, что твое есть твое, и ничье больше, и никого оно не должно касаться, кроме тебя. А есть что-то другое общее, что касается всех, и заниматься надо вот именно этим. Но разве не истина, что у каждого крупного художника свое как раз и становится потом общим? Кому какое дело, кажется, до того, что Пушкин когда-то любил Керн и написал по поводу одной из встреч с ней «Я помню чудное мгновение». Вот уж совершенно личное дело, однако сколько поколений воспитывалось на этом совершенно личном предмете. Но